Артем скрипнул зубами, но ничего не сказал, а едва почувствовав, что я ослабил хватку, ушел прочь. «Зря ты его отпустил», — сказал Володя, провожая парня взглядом. «Больше он шалить не будет, потому что уже был пойман. А вот выяснить, зачем он это делает, необходимо». «Потому что завидует», — ответил Володя. «Слышал, с какой интонацией он произнес про то, что ты теперь руководитель группы?» Я задумался. Версия была вполне рабочей, только помимо нее нужно было рассмотреть и другие. Например, такую, что на Артема вышли люди Вектора. А почему бы и нет? Предложили ему что-то, от чего он отказаться не может, и теперь он выполняет их приказы. На убийство, конечно, вряд ли подпишут, но вот подговорить насолить вполне могут. Инцидент с конфетами тому подтверждение. Если бы у него все получилось и все подумали, что это я втихаря слопал оставшиеся конфеты, как бы ко мне относились? Возможно, в открытую ничего бы и не сказали, но вот за спиной шептались бы, и авторитет явно упал бы. Тогда и вся экспедиция под угрозу. А значит, план, если таковой имелся, был бы достигнут Вектором. А значит, с Артемом нужно быть внимательным. Возможно, Вектор захочет выйти на парня, чтобы запросить результатов. Едва ли это будет прямой контакт, а вот звонок или записка вполне возможно. «Ладно, завтра утром решим, как поступить. Сейчас пора спать», — сказал я. «Что-то мне перехотелось уже», — пробурчал Володька. «Уснешь вот так, а тебе подставу какую-нибудь сделают. Пустые упаковки от продуктов подкинут или, чего доброго, дерьмом подушку намажут. Не переживай, сегодня точно уже ничего не будет». Володька что-то пробурчал в ответ, но я не расслышал. Вошел Молодов, оглядел всех, спросил: «Что случилось? Почему не спим?» Все парни уставились на меня. «Все в порядке», — ответил я. «Просто сон кошмарный приснился». Молодов пристально глянул на меня, вмиг вычислил, что я говорю неправду, но расспрашивать не стал, кивнул. «Пусть будет так, всем спать, завтра ранний подъем». Про ранний подъем не соврал. Старенький потрепанный будильник едва показал 5:30, как залился пронзительным противным дребезгом. «Подъем!» — бодрым голосом крикнул Молодов, заходя в комнату. Тренер, несмотря на ранний час, был уже одет. Повязка на голове тоже заменена. Во сколько же он встал? Говорят, хороший сон тоже положительно влияет на спортсменов, и иногда даже полезен нагрузок и тренировок, пробурчал Генка, потирая глаза. «Никто с этим утверждением не спорит», — согласился Молодов. «И время поспать у вас будет на последней неделе перед походом, но сейчас тренировки, и поживей». Мы умылись, вышли на улицу. Комнат было 3, одну заняли мы, основная группа, вторую, запасная группа, в третьей поселились Марина, Лиса и еще 3 девушки из запаса. Наши новенькие ребята, из основной группы, Сергей Рудов и Марк Альшевский, почему-то в первую ночь оказались в запасниках и ночевали во второй комнате, видимо, что-то напутали. Поэтому ближе познакомиться мы с ними не успели, и теперь многие парни двинули к ним. Я тоже направился. Сергей Рудов был среднего роста, жилист, с худым лицом. Курчавые черные волосы коротко пострижены, но даже так шли волнами. Парень оказался и в самом деле из параллельной группы нашего клуба «Снежный Барс», и его неплохо знал Володя. Они горячо поприветствовали друг друга, а вот Марка Альшевского не знал никто. Парень был угрюмый на вид, даже немного старше остальных. Мы поздоровались, и на осторожные расспросы он сообщил, что был отобран совсем из другого клуба, находящегося в Томске, где, как оказалось, тоже был отбор. Парни оказались немногословными, и после недолгого знакомства мы приступили к тренировкам. Молодов сказал, что на пике победы самое главное – выносливость, и потому велел надеть всем противогазы. «Это еще зачем?» – не понял Генка, разглядывая резиновое изделие. «Нас что, травить там будут? Команда газы, все дела. Сразу видно, что до призывной подготовки у тебя не было и в армию ты не ходил», – улыбнулся Молодов. «Одевай противогаз, сейчас узнаешь». «Правильно говорить надевай, товарищ Молодов», — сказал Генка тоном диктора с телевидения. «Сейчас кто-то наденет целых 2 противогаза, вместо одного», — улыбнулся тренер. «Так разве это возможно? А вот сейчас и проверим. Пощадите». Парни рассмеялись, а Молодов вдруг выпрямил плечи, прочистил горло, и мы все невольно улыбнулись, поняв, что сейчас будет лекция, долгая, нудная, которую так любит тренер нам читать. Впрочем, уж лучше они, чем бегать в противогазе. На высоте 7000 метров содержание кислорода снижается до 14%. Этого, как вы понимаете, совсем мало или вовсе недостаточно для организма. Слышали фразу про дыхание загнанной собаки? Вот именно такое дыхание может быть у плохо подготовленного альпиниста, когда он находится на такой высоте. Из-за нехватки кислорода дыхание становится быстрым и тяжелым, с одышкой. А это, в свою очередь, приводит к другим последствиям. Остается только треть работоспособности, которой обладает альпинист на равнине. Развивается дыхательный алкалоз. Алкалоз. Это как у нашего дворника Семёныча. Думаю, Семёныч выше крыльца винного магазина не поднимался, так что у него немного другое заболевание. А алкалоз – это очень опасное заболевание. Из-за него ухудшается кровоток, возрастает нервно-мышечная возбудимость вплоть до судорог, наблюдается полная потеря аппетита, не говоря уже о головокружении. Поэтому всем вам и нужно развивать дыхание, давать зарядку вашим легким. Ну, все надели? Отлично. А теперь 10 кругов по полю. Бегать в противогазе было сущим адом. На первом круге я уже ничего не видел, пот застилал глаза. На втором дыхание стало как у Дарта Вейдера. На третьем я начал задыхаться. Остальные ребята тоже едва держались. А Молодов подзадоривал всех. Тяжело в учении, легко в бою. Чувствуете, как легкие раскрываются? Это хорошо. Значит, на высоте это для вас не будет сюрпризом. Ну, чего замедлились? Живей, живей, живей. Кто последний прибежит, еще 20 отжиманий будет делать после пробежки. Седьмой и восьмой круги были уже как в тумане. Я плохо, что соображал. На девятый круг показалось, что скоро увижу свет в конце тоннеля. Про десятый вообще что-то сложно было сказать. Я даже не понял, пробежал ли я его. Просто в какой-то момент вдруг понял, что нахожусь в лежачем положении, со свистом пытаясь втянуть воздух в легкие. Прогнать кислород сквозь банку фильтра противогаза оказалось еще той задачкой. Сняли резинки. Скомандовал Молодов, и все тут же показали свои красные взмокшие лица. Некоторое время тренировочная площадка напоминала лежбище тюленей. Мы жадно дышали, смотря в голубое небо. Вы всего лишь 10 минут в противогазах, а уже как мешки с картошкой. А на пике победы такое состояние будет постоянным. Так что научитесь дышать правильно. Не делать коротких, не глубоких вдохов, а глубокие, основательные, чтобы вытащить весь кислород из воздуха. Вот как правильно. Через некоторое время мы пришли в себя. Ребята разделились на несколько групп, каждая из которых получила свое задание от Молодого. Тут тоже не обошлось без сюрпризов. Завязывая булинь, я обратил внимание, что дальняя группа ведет себя как-то нервно. Присмотрелся. Сергей Рудов разговаривал на повышенных тонах с Костыревым. Ожидаемо. Я понял, что ничем хорошим этот разговор не закончится. Не прогадал. Это моя веревка. Прорычал Костырев, приближаясь к Рудову ближе. Что-то я не вижу на ней твоего имени, явно с издевкой ответил тот. Ты прекрасно видел, что я приготовил ее перед тренировочным подъемом. Ты ее бросил. Не бросил. Приготовил. И положил, чтобы потом взять. Бросил. Не бросил. Костырев явно проигрывал в спокойствии Рудову. Тот держался уверенно, даже спокойно, а вот Романа явно захлестывала ярость. Нужно было как можно скорее вмешаться в их спор, пока не успел. Костырев покраснел, фыркнул, а потом рубанул коронным слева. Надо отдать должное Рудову, он ожидал удара и потому успел отклониться. Романа это еще больше разозлило, и он ринулся в новую атаку. Как же мне это знакомо. Костырев не может остановиться, успокоиться, все его внутренние предохранители горят, и он мчит вперед, позабыв обо всех предосторожностях. Стоящие рядом парни, едва увидели, что намечается драка, тут же окружили противников. Будь там вместо Костырева кто-то другой, стали бы разнимать, но не сейчас. Все знали Романа лишь с одной стороны, не самой хорошей, и потому никто не спешил вмешиваться в конфликт. Всем хотелось посмотреть на шоу, которая разыгрывается прямо сейчас. А посмотреть было на что. Костырев провел две безуспешные атаки. Рудов умело отбил их, и я отметил, что он очень неплохо владеет боевыми искусствами. Причем чувствуется именно школа, а не дворовый опыт. Плотные блоки, короткие контратаки, уверенная позиция, четкое отслеживание каждого движения противника. Парень явно куда-то ходил, и не один год. Мне хватило одного взгляда, чтобы понять, в чью пользу окончится поединок. А вот Костырев не сомневался в себе и шел тараном вперед, за что и получил первый удар в печень. Первый удар и первое осознание, что происходит что-то неправильное. Некоторые ребята поняли, что так себя сейчас вести нельзя, ведь мы были единым целым, несмотря даже на то, что одна группа была основной, а вторая запасной, но только часть парней это осознала. Другие же, в основном из второй группы, начали подзадоривать дерущихся, требуя продолжения боя. Костырев тоже хотел биться дальше. Удар в печень он воспринял не столько как болевой прием, как ущемление его гордости. Рудов вновь отбил атаку. Двигался он плавно и ловко, невольно навевая воспоминания про порхай как бабочка, жаль как пчела. Черт, этот парень и в самом деле жалил как пчела. Второй и третий удары были уже не шуточными. Костырев пропустил в живот, отскочил. На лице уже не было той решительности, какая была в начале. Теперь сквозь злость прорезалась и гримаса боли. Не знаю, чем все кончилось, но скорее всего явно не в пользу Костырева, если бы не вмешались мы. Володька, Генка и я вклинились в драку, разняли дерущихся. «Отпусти», – прошипел Костырев Володьке. «Успокойся», – рявкнул я, и Роман сразу затих, хотя и было ему это сделать крайне сложно. Рудова успокаивать не пришлось, он сам стих. «Вы чего? Из-за веревки уже какой-то морды готовы друг другу бить. Он первый начал», – буркнул Костырев. Рудов не стал вступать в перепалку, лишь ехидно улыбнулся. «Достойны друг друга», – подумал я, – сказал. Пожали руки в знак примирения. Парни нехотя повиновались, ход по взглядам обоих я понял, что ни о каком примирении речи быть не может. Подошел Молодов и все сразу же рассосались в разные стороны, понимая, что могут попасть под горячую руку. А бегать второй раз в противогазах ни у кого не было никакого желания. Ну и день. Пробухтел я, вытирая пот со лба. То Артем вычудил с конфетами, то эти двое подрались. Теперь понимаешь, зачем нужна эта самая притирка? Улыбнулся Молодов. Характеры у всех разные, нужно привыкнуть друг к другу, притереться. Понятно, тяжело вздохнув, кивнул я. Скорее бы только притереться, а то уже сил никаких нет. Тренер хлопнул меня по плечу и сказал фразу, заставившую меня вздрогнуть. Готовься, это только начало, дальше будет еще круче. Я понимал, Молодов не шутит, а все его пророчества имеют свойство сбываться в кратчайшие сроки. Этот случай тоже не стал исключением. Глава 16. Ночь. Дни бежали незаметно. Конфликты постепенно сошли на нет, обиды забылись. Было не до того. Этому частично способствовали занятия Молодого, особенно тренировки легких, после которых не то, что конфликтовать, жить не хотелось. И даже времени на встречи с Лисей было не так много. Мы несколько раз встречались после тренировок за лагерем, но дальше поцелуев дело не доходило, все время норовил кто-то появиться и помешать. Впрочем, мы не сильно этому огорчались, не желая торопить события. Беседовать о разном, смотря на небо, тоже было приятно. Май был теплым, подходило лето и это чувствовалось во всем, и в погоде, и в настроении. Мы погрузились в процесс подготовки, понимая, что каждая минута теперь очень важна. Молодов тоже понапрасну не гонял нас, давая все больше практических знаний, рассказывал, как лучше пройти тот или иной участок на пике победы. А мы слушали внимательно, понимая, что это может спасти наши жизни. Так прошло отмеренное нам в лагере время. Мы и сами не поняли и не осознали этого, пока Молодов одним вечером не приказал всем собраться у костра, возле которого мы любили часто сидеть и петь песни под гитару после тяжелого дня. «Ну что, ребята, устали?» – спросил он, снимая с огня огромный чайник и разливая всем по кружкам чай на травах, которые собрал сам. «Вижу, что устали. Но на этом все. Как это, все? Не поняли мы. Хватит тренировок. Больше не буду вас гонять». Эту новость все восприняли с радостью. И только я ощущал грусть, понимая, что Молодов не просто так завел этот разговор. «Завтра вы отправляетесь на пик победы», — сказал тренер, и все разом затихли. «Завтра, уже завтра, да», — кивнул Молодов. «А вы что же, хотели всю жизнь тренироваться и по лагерям мотаться? Не спорю, вещь хорошая, но пора и дело делать, которое нам поручено. Так что время пришлось. Поэтому я и собрал сегодня всех вас здесь. Хотел сказать пару слов на дорожку, так сказать, напутствие». Молодов улыбнулся, но улыбка получилась невеселой. Тренер отпил чаю, крякнул от удовольствия, заварил он напиток по своему вкусу, чтобы была в стакане сплошная чернота, вроде заварки. Другие даже не притронулись к напитку, а сказать много чего охота, тренер отставил пустой стакан. «Понимаю, что нагонять жути сейчас не самая лучшая идея, но мы все, взрослые парни, и девушки», — уточнила Лиса. «В общем, люди», — улыбнулся Молодов. «И потому я считаю, что рассказать короткую историю покорения пика победы я все же вам должен. предупрежден, значит вооружен. Конечно же, мы знали про пик победы много чего, но никто не осмелился прервать тренера. Понимали, так, через длинную речь, он подходит к самому главному. История покорения пика победы связана со многими трагическими событиями. Пик победы – непростой семитысячник, один из сложнейших, даже название говорящее. Ведь победа никогда легко не дается, порой больших жертв стоит. Великое Отечественное тому подтверждение. Молодов на некоторое время вновь затих, о чем-то задумавшись. Генка шепнул в самое ухо мне, он на войне был, прошел до конца, и отец у него там погиб. Первый, кто увидел пик победы, был географ Демченко и его группа. В 1932 году он исследовал верховья ледника Инылчик. Потом был Абалаков, уже через 4 года. Покорители Хан-Тенгри начали обращать внимание на снежно-ледовую громаду, возвышающуюся рядом. Сложно было оценить ее размеры, но все понимали, высота. И в 1938 случилась первая попытка штурма. Безуспешно. Потом еще несколько. Такой же результат. Потом война остановила штурм пика. И только в 1949 году энтузиасты продолжили попытки. Получилось добраться только до 5500 метров. Далее 1955 год. Самый страшный. Сразу две группы идут к пику. С востока – казахи, с севера – команда Туркестанского военного округа. Больше 20 человек подошли к горе, а вернулся один. И тот из-за того, что провалился в трещину. Думаете, это остановило людей? На следующий год пошла новая группа. Были изучены все ошибки прошлого, и два ленинградца, опытнейшие альпинисты, Петр Буданов и Костя Клёцка, смогли наконец взять высоту с севера. 60-й год, и вновь трагедия. Экспедиция под руководством Кузьмина выходит на штурм вершины. В районе 5000 лавина сметает всех альпинистов. 20 человек. 61-й год. На этот раз грузинские альпинисты. Кстати, именно по этому маршруту пойдем и мы с вами, через пик Вожа Пшавила. На спуске погибает трое, возвращается только один. 63-й год. 8 погибших. 65-й, 11 погибших. 67-й, 29. Молодов вновь замолчал, оглядел нас. Никто не осмелился заглянуть ему в глаза. Теперь понимаете, что я хочу сказать. Пик победы – это не веселая прогулка. Там, на вершине, вот эти ваши игры в героев и крутых парней, он глянул на Костырева и Рудова, не пройдут. Пик сразу же накажет вас. Молодов налил себе еще чаю. Бояться горы не позорно. Напротив, даже хорошо. Значит, всегда будете держать в голове, что она может с вами сделать в любой момент. Но едва вы усыпите бдительность, как гора вас тут же и накажет. На этом и закончим о грустном. Теперь о веселом, пробубнил Генка. Верно, кивнул Молодов. О веселом. О маршруте вашего подъема. Знаю, что вы его давно изучили. Но только по бумагам, по фотографиям, по картам. Я же был на тех точках живьем и могу кое-чему вас научить, молодежь. Молодов подкинул в огонь полено. Как я уже говорил, пойдем по классике, через пик Вожа Пшавила. Но в классический маршрут я все же внес кое-какие изменения, их утвердили. Сделал это намеренно, учитывая все погодные условия в данный период года, ваши физические характеристики и много чего еще. Это облегчит вам восхождение. Да и идущей за вами страховочной группе тоже будет легче. Ну и про базовую группу не забываем, которая будет в подъеме курировать вас. «Базовая группа?» – переспросил Генка. «Группа опытных альпинистов, которая будет вам подсказывать и курировать вас. Но ведь Андрюха наш руководитель», – возмутился Генка. «Верно», – кивнул тренер. «Он и будет отдавать вам команды, вести вам. Но им командовать будут другие?» – злобно спросил Генка. «Те самые, из базовой группы?» «Нет, ты не совсем понял правильно. Базовая группа – это что-то вроде». Молодов задумался. «Ну вот как библиотека или справочник. Понимаешь, если ты чего-то не знаешь, ты идешь в библиотеку, ищешь ответ. Вот и базовая группа будет для вас что-то вроде справочника, если вдруг какая-то нестандартная ситуация случится, а в случае необходимости поможет эвакуировать кого-то». Молодов сделал паузу, потом совсем тихо добавил: «либо всю группу». Повисла тягучая пауза. «Я, к сожалению, туда не попадаю, хотя изначально планировалось, ранение дает о себе знать», — Молодов показал пальцем на перебинтованную голову. «Итак, наш маршрут. Я его еще назвал ступени, потому что он и в самом деле напоминает ступени, не по форме, а по смыслу. Первый день, а лучше сказать нулевой, Прилетаем на базовый лагерь, размещаемся. Там инструктаж, оформление, но это больше, чтобы собраться с мыслями. В этот же день поднимаемся на сотню метров вверх и спускаемся, для акклиматизации, и чтобы ночью все спать могли, и голова ни у кого не болела. Она и без сотни этой болеть не будет, сказал Генка. Ошибаешься, еще как будет. Сначала эйфория будет от высоты, не в переносном смысле, а на самом деле, будто стакан водки вдарили. А потом, под вечер и всю ночь, голова просто раскалываться станет. Для этого и делаем эту сотню. 100 грамм замещаем 100 метрами, ответил Генка, и все рассмеялись. На базе сидим 3 дня. 3. Почему так долго? Акклиматизация. Чем слушаешь, Геннадий? Нужно переварить высоту. Шутка ли? 4000 метров. Но просто так сидеть я вам там, конечно же, не дам. Физическая активность вам обеспечена. Ха-ха, выдохнули все разом. Разговорчики. Весь подъем будем осуществлять в 3 этапа, ступенчато. Отсюда и название такое. Итак, встаем утром и выходим пораньше, чтобы иметь запас времени. Идем до первого лагеря на высоту 4200 метров. При нормальном состоянии нижнего ледопада и неглубоком снежном покрове путь до лагеря займет от 5 до 8 часов. Ночуем там. Второй день и вторая точка, 5250 метров. Добираемся до туда, ночуем на перевале Дикий. Место для ночевки выбираем внимательно, там есть места, где проходят воздушные волны лавины, продуваемость сильная. Вытаптывание площадок для палаток производим со страховкой, все как учил Владимир Федорович. Лучше повторить еще раз, Ниной, Генка. Повторение, мать учения. Перевал Дикий непростой, там нужно провесить веревки. К тому же занести груз, бензин для горелок, продукты, запас вещей. В некоторых местах крутизна подъема до 70 градусов, поэтому сами понимаете. Сложный участок. Делаем и спускаемся вниз. Как это? Совсем, совсем. На базовый лагерь. Сидим 3 дня. Наблюдаем состояние, проходим акклиматизацию. Потом идем на 3-ю точку, 6200 метров. Ночуем в палатке на снежной полке. Я обратил внимание, что Молодов все время говорит «ночуем», «идем», «выбираем», как будто сам собирался идти с нами. Понял, тренеру трудно отпускать нас одних. Помните про опасность попасть в ловушку раскисшего снежного поля. 4-й день и 4-я точка, 6700 метров и пик вожа Пшавила. Имейте в виду, что на гребне часто бывают слоистые облака, видимость не лучшая. Фиксируем пик вожа и спускаемся. Если этого не сделать, гарантированно никто после штурма вниз не спустится. Все замолчали. Потом повторяем подъем. Запомните, чем больше работаем, тем лучше адаптация. На пике вожа Пшавила ставим штурмовой лагерь. Не переживайте, каждый новый подъем будет легче. И груза меньше поднимать, и веревки провешены, и путь знаком. На собственном опыте знаю. Молодов гордо выпятил грудь, но потом вдруг замер, насторожился. По-театральному выставив палец вверх, заговорщически прошептал. Кстати, один важный момент, практически политический. По линии вожа, победа проходит государственная граница с Китаем. Маршрут у нас проходит, в целях безопасности, чтобы не обвалить смотрящие на север снежные карнизы, по южной стороне этого гребня, в 20-50 метрах от границы, то есть по китайской территории. Молодов обвел всех взглядом, но китайцам об этом знать не обязательно. Мы улыбнулись. На следующий день идем с лагеря на непосредственный штурм Победы. Там устанавливаем флаг СССР, делаем фото, сообщаем по рации о успешном штурме пика и выполнении всех поставленных партией задач. Андрей, Молодов глянул на меня, я тебе дам сообщение на бумажке, выучи его на зубок. Это один маленький шаг для человека и огромный скачок для человечества. Попытался пошутить я, но Молодов взглянул на меня строго, покачал головой. Нет, не эти слова, другие, выучишь. Они будут потом транслироваться по всем городам и странам с соответствующим заявлением информационных агентств Советского Союза. Мне вновь стало не по себе. Известным человеком станешь, сказал Генка. В голосе его не было ни зависти, ни злости, он говорил это от чистого сердца. Сначала садимся на самолет, и до Пржевальского, продолжил Марков. Там собираем провизию, проводим необходимые административные процедуры, может быть и на озеро Иссык-Куль на закате поглядим. Зрелище, незабываемое. А что за административные процедуры? Спросил я. Ну как же, улыбнулся хитро Молодов. Мы же не просто так на победу идем. Там газетчиков знаешь, сколько будет, не счесть. И газетчиков, и с телевидения, и с радио. Всех вас будут и фотографировать, и интервью брать. Так что подготовьтесь, ногти подстригите, причешитесь. А то вон какие все лохматые, страшно смотреть. Съети перепутают еще. Все загоготали. А если серьезно, то подготовиться и в самом деле нужно. Газетчики и редакторы, конечно, красиво подкорректируют, но все же совсем мычать тоже не к лицу будет. Тебя это особенно касается. Молодов глянул на меня. Я хотел сказать, что не умею говорить на камеру, тем более красиво, но язык присох к небу. Давать интервью я не привык. На базовом лагере в присутствии журналистов будет дан старт марша. Именно с этого момента за вами будет наблюдать весь наш народ. И не только наш. Что-то даже уже мне стало не по себе, сказал Генка. А Андрюха вон уже и вовсе побледнел весь. Не волнуйтесь. Главное, думать про подъем. Все остальное, не так уж и важно. Заброска продуктов уже произведена. По рации сообщим, что где. Это сильно облегчит вам восхождение. У базовой группы также будут запасные комплекты необходимого. Веревки, карабины, пояса, крючья, петли, ледорубы, кошки, в общем все, вплоть до кастрюль. Так что в случае потери, сразу же обращайтесь. Организуем доставку. Но самое главное, о чем я еще не сказал. Молодов вопросительно глянул на нас, но мы молчали, не зная ответа. Спуск. Это тоже очень важный этап всего дела. Он займет не один, не два часа. И даже не весь день. Сначала спуск до пещеры на высоте 5800 метров, либо до пещеры на высоте 5250 метров. Там ночевка. Далее, до установленной палатки на высоте 4200 метров. Если с группой все хорошо, самочувствие отличное, то можно сразу и до базового лагеря. Самый сложный этап – это, конечно же, штурм пика. Там самая большая физическая нагрузка будет, имейте в виду. Молодов встал, давая понять, что разговор закончен. Завтра мы будем уже там, у подножия победы. Сегодня же постарайтесь отдохнуть и выспаться. Все, расходимся по кроватям. Ночь, конечно же, была бессонной. Я ворочился на кровати, вертелся и как ни пытался, заснуть не смог. Парни же напротив, едва легли, как сразу же засопели, за весь день вымотались и устали. Я тихо встал, вышел на улицу. «Не спится?» – спросил Лиса. Я вздрогнул, оглянулся. Девушка сидела на лавочке, одна, смотрела на звезды. Вокруг никого не было, и только ночь укутывала Лисю своим темным теплым одеянием. «Не спится?» – ответил я, подходя к девушке ближе. «Понимаю тебя», – кивнула она. Тоже не смогла глаз сомкнуть. «Все думаю про восхождение. Все будет хорошо», – сказал я. «Не надо ничего обещать, я прекрасно все понимаю». Я сел рядом с девушкой, Лиса прильнула ко мне. Мне стало хорошо и спокойно на душе, впервые за все это время. Я обнял Лисю, она не возражала. «И что же?» – спросил я. «Думаешь, мы не справимся с пиком?» «Думаю, что нам будет сложно, очень сложно». С этим сложно было спорить, да и не хотелось, а хотелось утонуть в глазах девушки, голубых, словно небо. Лиса повернулась ко мне, и я невольно засмотрелся, смущая Лисю. «Ты чего?» – спросила она, улыбнувшись. «У тебя красивые глаза. Фу, как банально. Зато правда. Ты мне еще за кино ответишь, негодник. Там такая история получилась. Ну хватит оправдываться». «А я не оправдываюсь», – я замолчал, глядя на Лисю. Сказал: «У тебя и в самом деле очень красивые глаза». Щеки девушки подернулись румянцем. Лиса улыбнулась, а я, не в силах совладать с собой, притянул ее к себе ближе. Она не возражала. А потом, вдруг начав дышать глубже, чаще, девушка завела руку за мою спину, и губы ее чуть приоткрылись. Мы слились в горячем поцелуе. Нас охватил пожар. Я чувствовал, как внутри меня чуть ниже живота разливается огонь и все каменеет. Разум погрузился в туман. Я ничего не помнил, лишь ощущал страсть, окутавшую меня. Мы, наконец, добрались друг до друга и могли насладиться этим моментом. Что и делали. Ночь прошла незаметно. Мы не обращали внимания ни на зябкую прохладу, ни на мошкару. Нам было наплевать на все на свете. И если бы кто-то нас увидел, я бы все равно остался здесь, наслаждаясь моментом. Но, к счастью, нас никто не видел, лишь звезды были немыми свидетелями нашего слияния. Наступило утро, предвещая в скором времени большие перемены. Мы отправлялись туда, где нас ждал что? Успех или полный провал? Победа или смерть? Я не знал, но искренне надеялся, что все же первые, а не второе. Мы отправлялись на пик победы. Глава 17. База. Молодов не соврал ни единым словом. Самолет доставил нас на точку высадки, в город Пржевальск, где нас уже ждали журналисты. Казалось, что они собрались здесь со всех союзных республик. Выходя из самолета на трап, я почувствовал себя какой-то рок-звездой. Нас принялись тут же фотографировать, слепя вспышками. «Вот это да!» – воскликнул пораженный Генка. «Сделайте умные лица, чтобы в журнале вокруг света выгодно смотреться. Тебе сложнее всего будет», – побурчал Костырев. «Как ни старайся, а умного изобразить не удастся. Не переживай, на твоем фоне мы все будем смотреться выгодно». Остроумный ответ Генки рассмешил нас и разрядил обстановку. Мы спустились вниз, прошли в здание аэропорта, где нас встречали люди в форме. Что удивительно, хоть народу было и много, но никто не лез, не старался перекрикнуть друг друга. Все стояли организованно, ожидая, когда начнется официальная часть пресс-конференции. Помимо нас, журналистов и охраны, в аэропорту также были и официальные лица, среди которых я увидел и Карата Айдановича. «И он тут», – пробурчал Генка, кивая на Айдановича. «Ожидаемо было увидеть его тут, он один из кураторов всего этого мероприятия, а еще потенциальный предатель, которому не выгоден успех нашего подъема. Какая приятная встреча!» – воскликнул Кайрат Айдынович, увидев меня. «Рад видеть!» – я кивнул, не в силах ответить взаимностью. «Уж лучше промолчать, чем что-то сказать ядовитое. К тому же вокруг столько прессы, выносить ссор из избы лучше не стоит. Уважаемые господа журналисты!» – обратился он, повернувшись к собравшимся. «В комнате досмотра мы организовали небольшой штаб, где вы можете задать свои вопросы нашим альпинистам. Там есть куда присесть, да и удобно будет во всех смыслах, чем здесь стоять, на сквозняке. Пройдемте туда». Мы разместились в комнате, сами сели за стол, журналисты потеснились напротив. «Прежде, чем вы начнете задавать свои вопросы», – начал Карат Айдынович, «я бы хотел взять слово и объяснить, для чего мы здесь все». Журналисты навострили уши, понимая, что сказанное сейчас от государственного лица, скорее всего, должно быть перепечатано без изменений как официальная заявленная программа. Каждый успех нашей страны связан с деятельностью Коммунистической партии, ее Ленинского Центрального Комитета, произнес официальным тоном Кайрат Айдынович. Своей мудрой политикой она вдохновляет народ на трудовые свершения, равных которым не знала история. И все, что достигнуто советским народом сегодня, есть результат успешной политики нашей славной Ленинской коммунистической партии, всех ее боевых отрядов. Верность ленинским заветам, монолитная сплоченность советского народа, надежная гарантия грядущих побед нашей страны. Володька с трудом подавил зевоту. Я тоже осторожно прикрыл рот, чтобы ненароком не зевнуть. А Кайрат Айдынович продолжал. К тому же есть повод отметить особо эти моменты. Ведь 1970 год, завершающий год пятилетки, год столетия со дня рождения основателей нашей партии и советского государства Владимира Ильича Ленина. Самоотверженный труд советских людей принес замечательные результаты. Каждый день коллективы областей, республик, отраслей промышленности рапортуют о досрочном завершении плана пятилетки. Эти успехи вызывают в каждом советском человеке чувство гордости своей родиной, нашей партией, нашим героическим народом. И поэтому мы должны отметить знаменательным делом эти события и свершения, словно кодой, громким аккордом, после которого прозвучат бурные продолжительные аплодисменты и захлебнется завистливое тявканье буржуйских стран. А каким делом можно это сделать? Как можно показать всем, что сила наша не имеет границ, а с помощью молодежи? Вот их, Кайрат Айдынович указал на нас. Они, будущее нашей страны и нашей партии, достойные продолжатели дела коммунизма. И чтобы видели все, что будущее наше несокрушимо и сильно, мы поднимемся на самую крутую и опасную высоту, на пик победы. Никогда еще и никто не делал такого, чтобы подростки, каким не больше 18 лет, совершали такое восхождение. Мы будем первыми. Впрочем, как и всегда и везде, Кайрат Айдынович замолчал, окинул всех орлиным взглядом. Первым отреагировал журналист, стоящий впереди всех. Он засунул блокнот под мышку и принялся хлопать. Вскоре его поддержали и все остальные. Кайрат Айдынович слушал аплодисменты внимательно, даже следил за людьми, словно отмечая про себя, кто хлопает жиже и тише. Потом, подав жест замолчать, сказал: «А теперь прошу вас задавать свои вопросы. У нас есть ровно полчаса, потом ребятам нужно отправлять на базовый лагерь для подготовки к восхождению». Журналисты оживились. Вопрос руководителю группы, Герасимову Андрею. Скажите, это восхождение, начал тот, кто первым поддержал аплодисментами речь официального лица. Марш, тут же поправил его Кайрат Айденович. Это, марш. Скажите, этот марш для вас в новинку, верно, ответил я. Раньше на семитысячнике никому из группы подниматься не приходилось. Не бойтесь, если скажу, что нет, то совру. Страх всегда есть, но он управляем. Мы все прекрасно понимаем, что нас на подъеме будут сопровождать. Молодов толкнул меня ногой под столом. Про вторую группу говорить было нельзя. Я поправился, что нас на подъеме будут сопровождать знания и тот опыт, которые мы получили от наших тренеров. Скажите, а может ли пойти что-то не так? Вопрос был острым, даже компрометирующим. Карайт Айденович напрягся, даже хотел сам ответить, свернув тему. «Все будет», – начал он, но журналист внезапно его прервал. «Извините, но этот вопрос тоже руководителю группы, Андрею. Всегда может что-то пойти не по плану», – осторожно сказал я. «Но мы этого не допустим. У нас очень хорошая и профессиональная команда. Это я говорю не только про альпинистов, но и про тренеров и другой персонал, который нам помогает в этом марше. В вашей группе есть девушки, верно? Марина Самойлова и Олеся Яцкевич. Они также подготовлены, как и вы. Если бы были подготовлены хуже, то не попали бы в группу. Они – опытные альпинисты». Я мельком глянул на Лисю, она тоже посмотрела на меня и едва заметно улыбнулась. «Наши девушки очень опытные», – сказал вдруг Артем. «На тренировках они показывали удивительные результаты. Вот, к примеру, Марина. Она единственная, кто смогла повторить все узлы. А остальные что же?» – удивленно переспросил журналист, растерянно глядя на нас. «Ну, другие тоже повторили», — ответил Артем. «Но не сразу. Она просто...» «Постойте», — прервал его журналист. «Вы хотите сказать, что ребята, идущие сейчас на пик победы, не подготовлены в нужной мере?» «Я не хотел этого сказать, просто...» «Но вы же сами сказали, что Марина Самойлова единственная, кто смог повторить все узлы. Значит, остальные не смогли. Так получается, я не совсем то имел в виду». Артем принялся ерзать на стуле. Все остальные ребята тоже занервничали. «Понимаете, на тренировках нам дают задания по вязке узлов за определенное время. В начале и в самом деле не все могли уложиться в норматив. Но сейчас, уверяю вас, любой из нас может выполнить любое задание», — вклинился я в разговор, пытаясь выправить ситуацию. «Так что поставленную задачу выполним. Тем более с таким руководителем, как Андрей», — сказал Марина. Все перевели взгляд на нее. «А это правда, что вы можете быстрее всех вязать узлы?» — спросил журналист. «Да чего вы зациклились на этих узлах?» — нервно хохотнула девушка. «Кто-то быстрее это умеет делать, кто-то не так быстро, но все равно умеет. Главное – командный дух. А вы считаете, он у вас есть, командный дух?» — спросил журналист, ехидно прищурив глаз. «Конечно, есть», — ответила Марина. «Я же говорю, что с таким капитаном, как Андрей, нам все под силу». «Ну да», — буркнул Артем, — «все под силу. С таким хорошим капитаном». Я обратил внимание на тон парня, но не стал ничего говорить, ни при людях. «Все, господа журналисты, на этом конференция окончена», — поднялся с места Кайрат Айденович. «Ребятам нужно еще успеть добраться до лагеря. Обо всех успехах группы будет подаваться в информационное агентство подробная телеграмма. Делаем еще одно общее фото и прощаемся. У вас есть минута». Нас принялись фотографировать с утроенной силой. Мы встали кучно, обнялись для общей фотографии, потом пошли на выход. «Ты чего там начал болтать?» — тихо спросил Артема Марк Альшевский. «Тебе-то какая разница?» — ядовито прошипел тот. «Молчи, новичок, грубоватый парень», — усмехнулся Марк, провожая взглядом Артема, который ускорился и пошел вперед. «Не обращай внимания», — сказал я. «Боюсь, что если не будем обращать на это внимание, то это может сыграть с нами злую шутку». Он был недалек от истины. Мы прибыли в базовый лагерь в час дня. Там уже суетились люди, устанавливали палатки, носили какие-то вещи. Сразу же познакомились с базовой группой, теми людьми, кто будет нас вести и консультировать в случае необходимости. Это были все опытные альпинисты, младшему из которых было 42 года. За их плечами было множество пиков, и семитысячников в том числе, но какой-то надменности в их разговорах и обращении к нам я не услышал. Напротив, они очень щепетильно относились к каждой детали и даже принялись проверять всю амуницию. «Сегодня же поднимемся на сотню метров вверх», — сказал Молодов, — «чтобы ночью голова не болела, а потом, 3 дня акклиматизации на базе. Тренер был возбужден, энергичен и эту свою энергию не знал, куда девать. Было видно, что нахождение рядом с легендарной горой заставляло его сердце трепетать и расцветать. Он то и дело поглядывал на победу, украдкой восхищаясь ей. Мы и сами смотрели на высоту с раскрытыми ртами. Посмотреть было на что. Гора походила на спящего льва. Бедра – это пик Вожикшавила, а голова – сам пик победы. Зверь спал, но от этого был не менее опасен. И эта опасность чувствовалась даже здесь, в базовом лагере. Солнце падало на оголенные черные скалы и белый снег, но даже оно не смогло смягчить своей теплой желтизной угрозу, которая так и веяла с горы. Невероятно. Только и смог вымолвить я, глядя на победу. Вот она, высота. Что тут еще сказать? Я ощущал себя букашкой. Гора возвышалась над всеми нами древним исполином, и мы были поражены до глубины души, словно увидели динозавра, очень опасного динозавра. Чернота неба, которая здесь всегда была таким, на высоте, подчеркивала это величие невообразимого монолита. Неужели мы осмелились взобраться на нее, глупцы? Я глянул на других участников группы и понял, что на них вид пика победы тоже произвел неизгладимое впечатление. «Пробирает, да?» — усмехнувшись, спросил Молодов. «Еще как», — кивнул Володька. «А представь, каково там, наверху», — сказал Генка. «Мы понимающе покивали головами, хотя абсолютно не представляли, каково там. Все другие горы, пройденные нами, и в сравнении не шли с предстоящим». «Ну ладно, хватит пялиться», — хлопнул в ладони Молодов. «Что, тренировки? Тяжело выдохнули мы. А хотите?» — улыбнулся тот. «Вообще-то я хотел сказать, что стол накрыт, с дороги перекусить нужно, но если хотите тренировки, не хотим». В один голос воскликнули мы и рванули в палатку, откуда разносился по округе аппетитный запах каши и консервов. После сытного перекуса и отдыха начали собираться. На такой высоте тяжело спать, не акклиматизировавшись. Ночью будет страшно болеть голова, и потому полагается сделать небольшую вылазку наверх, метров на 100, и сразу же спуститься. Это поможет избежать неприятных ощущений, что мы и сделали. Молодов вызвался сопроводить нас, и весь путь, что мы шли, говорил без умолку. Его уже никто и не слушал, а он все говорил и говорил, рассказывая, как лучше идти и где взять левей, и где напротив, уйти сильно направо. В голосе тренера слышалась едва уловимая грусть. Прошел день первый и второй. Мы жили у горы, любуясь ей, проходя акклиматизацию. Было тяжело, но не от воздуха, в котором кислорода было не так мало. Это уже не беспокоило. Тяжело было ожидание. Вот она, гора, но идти нельзя. 3 дня, и только потом начнется подъем. «Завтра», — прошептал Володька, умываясь снегом. «Завтра», — также зачарованно отвечал ему Генка. Так и ходили все, шепча заветно слов. «Завтра, завтра, завтра». Уже и телеграмму подали и одобрение получили. В газетах вышел большой репортаж, на первых страницах, но читать его не хотелось, вообще ничего не хотелось, кроме того, чтобы начать восхождение. Победа. Интересно, что альпинисты редко используют по отношению к ней слово «пик», так и говорят. Взошел на победу или поднялся на победу, сделал траверс победы. Пиков много, а победа одна. Это дань уважения. А находясь на маршруте, говорят либо гора, либо вершина, не упоминая название. Суеверие. Может быть глупо, может быть смешно, но это так. В таком деле даже суеверия могут сыграть свою роль, помочь или, напротив, навредить. Любые суеверия – это эмоции. А эмоции, тем более в таких сложных условиях, очень важны. Вывести из равновесия может все, что угодно. А вот вернуться потом в равновесие очень сложно. А еще не говорят покорить гору. Подняться, взойти, но не покорить. Это плохое слово, грубое. Покорить, значит насильственно установить свою власть, завоевать, заставить повиноваться, привести в повиновение. А власть свою на победе ты точно не устанавливаешь. Это она иногда великодушно разрешает тебе подняться на нее, а иногда и не желает. Чаще, конечно, второе. Покорить гору – это журналистское, громкое, броское. Они вообще любят громкие слова, а альпинистам потом отдувайся. Покорить меня, молчаливо вопрошает победа. Как же? Смешно. Ну, давай, попробуй, рискни. Обнулись и уйти на очередной круг перерождения раньше положенного срока. И вымаливает альпинист прощение у горы, просит ее быть милосердной и преподносит дары. Об этом я узнал от Молодого, когда мы еще летели на победу. Он рассказал мне об этом как о страшной тайне, без которой весь подъем будет бесполезен. «Сделай ей подарок», — сказал тренер. Я хотел рассмеяться, но едва глянул на молодого, как понял, что тот говорит предельно серьезно. Подарок, только и смог произнести я. Да, ценный, какой не стыдно подарить, но это же глупо. Хотел воскликнуть я, промолчал, так надо, прочитав в моих глазах сомнение, сказал Молодов. Просто поверь, порой некоторым вещам нет объяснения, они просто есть сами по себе, вне рамок и законов, с помощью которых их можно описать. И вот тут я Молодова понял очень хорошо, Эльбрусская дева была ли она на самом деле, или привиделась, да и так ли это важно, она помогла, спасла, каким-то способом, который я объяснить не могу даже сейчас, но я здесь живой и невредимый, а значит это действует. На Земле есть места, где логика и разум не всегда главенствуют. Горы – одно из таких мест. Чем выше они, тем дальше от земного, будничного, физического, высотой своей ближе к звездам, где царят иные законы и сферы. И там порой бывает то, чего не может быть здесь, то, чего мы не можем объяснить своим мозгом, закостеневшим, негибким, привыкшим все объяснять и заводить в рамки. «Заберись на крышу дома», — быстро зашептал Молодов, объятый вдруг какой-то странной тревожностью и возбужденный. «Ночью, когда на небе звезды светит, встань и просто смотри вверх. Через минуту, а может быть и через час, но ты обязательно это почувствуешь. Те законы, по которым мы живем днем, здесь видоизменяются, а то и вовсе исчезают, растворяются. Казалось бы, 9 этажей выше, а уже все иное. А представляешь, что творится там, на 7000 метров от земли? Ты ступаешь в иной мир, не подвластный тебе. Там магия, иначе это не назвать. Это как муравей, который всю жизнь жил в своем муравейнике, а потом его ветром унесло на березу, и он увидел горизонт, необъятный, невероятный. Я слушал Молодого и был шокирован его откровением, но я понимал его, каким-то внутренним своим ребенком, которому не нужно ничего объяснять с помощью формул и законов, но понимал. «Сделай ей подарок», — повторил Молодов и замолчал. Всю оставшуюся дорогу он молчал. «Подарок. Я знал, что подарить победе, и искренне надеялся, что он ей будет по нраву. И вот теперь, стоя здесь, у подножия победы, я вспоминал слова Молодого и свои эмоции, и тонул в мыслях и чувствах. Победа позволит ли она нам подняться на нее, откроет свои тайны, пощадит нас? Я надеялся, что получу от нее хотя бы толику снисхождения. «Это тебе», — прошептал я, доставая из кармана карабин. «Тот самый, что мне подарил Петрович. Необычной формы, сделанный в единственном экземпляре, он мне когда-то сильно помог и был дорог. Теперь же я делал подношение горе и просил об одном — принять дар и смилостивиться к нам. Карабин я положил на угловатый камень, отошел в сторону. Что я хотел увидеть? Что карабин растворится в воздухе? Или что его подхватит орел и унес наверх? Ничего не произошло. Карабин продолжал лежать на камне, блекло поблескивая в лучах солнца. Лишь где-то высоко в небе довольно заурчал ветер. «Андрей!» — позвала Лися. «Завтрак готов». Я еще раз глянул на победу и двинул в базовый лагерь. Завтра на собственной шкуре мне выпадет возможность проверить, понравился ли горе мой подарок. Глава 18. Смерть. Убили, убили. Тревожный шепот сквозь густую пелену сна. «Убили твою мать». Я не сразу понял, кого именно убили. Сон еще не прошел и продолжал смешиваться с реальностью, принося какие-то свои странные причудливые мысли. «Зайца убили», — подумал я, еще и сам не понимая, почему именно зайца. «Да и зачем убивать зайца? У нас полно запасов еды». С трудом разлепив глаза, я осмотрелся. Рядом сопела Лися. «Вчера вечером я втихую попросил Рудова поменяться со мной местами. Он должен был спать во второй палатке, где также ночевали Марк, Лися, Володька и Генка. Я же был в первой, вместе с остальными ребятами. Желая в последнюю ночь перед походом провести ее с Лисей, я попросил Сергея махнуться со мной местами. Он не возражал. «Убили», — голос разносился снаружи. «Кажется, это был кто-то из базовой группы, из старичков. Может, проспали?» — с ужасом подумал я. Сокрушался, мол, убили попусту столько времени и не вышли, когда положено. Если так, то очень все плохо. Промедление даже в час может быть серьезно и сбить все планы, но все оказалось куда как хуже. Выбравшись из спального мешка, я выглянул наружу. Там собрались все, такие же растерянные, сонные. Едва только взглянув на них, я понял, что произошло что-то незапланированное и явно нехорошее. «Что случилось?» — спросил я, глядя на Молодого. Тренер был растерян и ничего не ответил, лишь глянул на меня пустыми глазами и отвернулся. Это мне еще больше не понравилось. Сон как рукой сняло. Я выскочил из палатки. Ледяной ветер еще больше согнал сон. Следом за мной наружу потянулись и остальные ребята из палатки. Что случилось? Что происходит? Проспали? Начали они растерянно расспрашивать остальных. Но никто, кажется, ничего не знал. И лишь старый альпинист из базовой группы, седой уже мужичина с голубыми выцветшими глазами, повторял: «Убили, убили. Владимир Федорович, что происходит, черт возьми?» — жестко спросил я, подходя к тренеру. «Андрей», — выдохнул тот, — «Сергея Рудова убили». «Как?» — только и смог произнести я. В голове возникло ощущение, что слова «убили» и «Сергея» не должны быть в одном предложении. Но Молодов повторил, уже взяв себя в руки: «Сергея Рудова убили». Я некоторое время смотрел на Молодова, пытаясь понять, разыгрывает он меня так, но довольно скоро понял, что это не розыгрыш. Острое чувство неправильности всего происходящего укололо сердце. «Убили. Мы где? На одной из самых недоступных вершин мира или в каком-то притоне, где ночью просто так бродят убийцы? Как убили? За что убили? Как это произошло?» — с трудом шевеля губами, спросил я. «Михаил Степанович утром пошел будить», — начал тренер, но тот самый альпинист с выцветшими глазами взял себя в руки и сообщил: «Я пошел всех будить. В первую палатку зашел, к вам, толкнул одного спящего, другого, а потом чуть глубже залез, где вы должны были спать, попытался разбудить, толкнул, одеяло сдернул, а там, там Сергей Рудов, а на виске рана, и кровь бежит, ледорубом приложили, точно, одним ударом на тот свет отправили». Я не поверил ему, рванул в палатку, и увидел все собственными глазами. Парень лежал на моем месте, с правой стороны, одеяло было откинуто в сторону, оно было все в крови. Сам парень лежал так, словно продолжал спать, и только осколочная рана на виске, черная, жуткая, говорила о том, что Рудов не спит, он мертв. «Матерь Божья», — выдохнул Володька, тоже забравшийся внутрь за мной. «Матерь Божья, да что же это? Убили», — задумчиво произнес я. Меня объяло какое-то странное чувство нереальности всего происходящего. «Не может быть такого. Как это убили? За что?» — «Ледорубом приложили», — сказал Володька, кивая на инструмент, и потянулся взять. «Стой», — рявкнул я, — «ничего тут не бери и не прикасайся». Парень быстро сообразил, к чему я все веду. «Лучше пошли». Мы выбрались наружу. Некоторое время висела пауза. Все пытались собраться с мыслями. «Что же теперь делать?» — наконец спросил я. «Я сообщил на базу», — сказал Молодов. «Сегодня должна прибыть комиссия. Люди с КГБ. Сказали пока ничего никому вне лагеря не сообщать. По возможности вокруг палатки не ходить и лишних следов не оставлять. И выход в горы тоже сказал перенести на другое время». Вновь повисла тягучая пауза. «Это что, действительно, на самом деле происходит?» — шепнула мне Лиса. Она была растеряна. Я и сам был сбит с толку, а перед глазами все стояло белое лицо Сергея. Парня я знал мало, но все равно сильно переживал о случившемся. Комиссия приехала довольно быстро. Это были 5 человек, среди которых я увидел уже знакомого нам Кайрата Айдановича. Было видно, что люди явно из соответствующих органов. Они принялись заниматься следствием сразу же, без лишних предисловий, и несмотря на тяжелое состояние, вызванное высотой, ребята акклиматизацию пройти не успели, начали допросы и фотографирование места преступления. Трое из приехавших были, видимо, званием одним, потому что общались друг с другом просто, без лишних обращений. А вот четвертый, мужчина с тонкими губами и квадратным лбом, явно был званием выше. Остальные обращались к нему официально, по имени-отчеству, и любой свой шаг согласовывали. «Это Игорь Владленович, старший группы», — сухо представил его Кайрат Айдынович, не сказав ни званий, ни чинов. «На время расследования его приказы обязательны для исполнения вами». С этим спорить не стали. «Тогда начнем опрос», — тут же взял быка за рога Игорь Владленович. «Начали с того, кто первым обнаружил тело. Убийца был в палатке», — воскликнул Михаил Степанович. «Тише, успокойтесь», — дежурно произнес Игорь Владленович. «С чего вы так решили?» «Так я же не спал. Тут подъем важный ожидается. Переживал я сильно за ребят. И сна не в одном глазу. Вот и сидел у костерка. Распалил совсем маленький, чтобы лишних дров почем зря не жечь, но и чтобы во тьме кромешной не сидеть. Котелок вот небольшой поставил с водой, вдруг кто проснется, а тут уже и горячее есть, согреть тело. Все палатки, в 10 метрах от меня, почти у самых глаз, я на них и пялился. и никто всю ночь из них не вылезал. Уверены? Да чтоб мне провалиться на этом месте. Конечно, уверен. А слышали что-нибудь? Слышал. Храпели ребята всю ночь на разные лады, да иногда еще ветер с верхотуры задувал протяжно так, и больше ничего, ничего. Давайте еще раз. Вы утверждаете, что не видели никого, кто бы заходил или выходил из палатки, даже на несколько секунд. Именно так, я же говорю, убийца в палатке и никуда не выходил, до тех пор, пока я не обнаружил Сергея. Альпинист недобро глянул на ребят. А кто ночевал в палатке? Спросил Игорь Владленович, глядя на молодого. Тот наморщил лоб. Клим Костин, Артем Бурнов, Марина Орлова, Роман Костырев, ну и сам Сергей Рудов. Хотя он должен был быть во второй палатке. Молодов задумчиво посмотрел на меня. Вместо него ты должен был быть в первой палатке. Верно? Следователь заинтересованно посмотрел на меня. Спросил. Это так? Да, кивнул я. А почему ты ночевал во второй палатке? Понимаете, начал я. Вы знали, что что-то произойдет. Перебил меня Игорь Владленович и прищурился хитро, пронзая взглядом насквозь. Что? Нет, я просто. Тогда как вы объясните то, что вы оказались в другой палатке, в нарушении правил? Никаких правил размещения по палаткам нет, возразил я. Но и причин просто шастать из одной в другу тоже нет. Есть, ответил я. Он был со мной, сказала Лиса, выступая вперед и заставляя некоторых удивиться. О наших отношениях с Лисей знали только Володька, Генка да Клим, остальные не догадывались. Сейчас же все вскрылось. Многие понимающие заулыбались, и лишь Марина сомкнула губы в едва заметную ниточку и отвернулась. В каком это смысле? Осторожно поинтересовался Игорь Владленович. А есть еще какой-то смысл в сказанных мной словах? Холодно спросила Лиса. Мы хотели провести ночь вместе с Андреем. Вот он и поменялся с Рудовым. Интересно, протянул Игорь Владленович, что-то записывая в блокнот. К этому мы еще вернемся. Потом повернулся к Молодову. Конфликты были в группе, явных не было, ответил тот. Что значит, явных? Тут же зацепился следователь. А какие были? Да так, пустяк один. Поняв, что сказал лишнего, начал оправдываться Молодов. Какой? С нажимом спросил Игорь Владленович. Кто-то конфликтовал с Рудовым. Это был не конфликт. Попытался исправить ситуацию Молодов, но следователь был цепок как клещ. Нет, постойте, вы сами это сказали, не я. Давайте не будем утаивать и юлить от ответа, потому что это в конечном итоге может плохо закончиться для вас. Мы подрались, внезапно сказал Костырев, выйдя из толпы. Мы с Рудовым подрались 2 дня назад, вот и все. Такое признание удивило следователя. Все тоже неприятно напряглись, понимая, что над Костыревым сейчас нависла грозовая туча. А из-за чего подрались? Осторожно спросил следователь. Пустяк, не поделили веревку. И что же, из-за веревки ты его и убил? В лоб спросил Игорь Владленович. Я его не убивал, пытаясь сохранить самообладание, ответил Костырев. Держать себя в руках ему было крайне сложно, буйный характер рвался наружу. А кто его тогда убил? Кому-то он еще дорогу перешел. Он никому дорогу не переходил, произнес Костырев, вдруг напрягшись. Мы просто поссорились, и тут же решили вопрос. Подрались? Да. И кто победил в схватке? Он, после паузы хмуро ответил Костырев. Ну вот видишь, вот и ответ на все вопросы. Тут тебе и мотив, и причины, и все, что угодно. Я уж думал, долго будем тут торчать, а закончили еще до обеда. Хех, я его не убивал, процедил сквозь зубы Роман. Ну это мы проверим, даже не взглянув на парня, бросил следователь и обратился к другого коллеге. Установили, чей был ледоруб. По инвентарному номеру числится на... Следователь достал бумажку, щурясь, прочитал. Костырев Роман Павлович. Игорь Владленович просиял. Ну, что я говорил? Роман Павлович, к вам множество вопросов появилось. Сначала ответьте на другие, прорычал Костырев. Например на такой. Знал ли я про то, что он, парень кивнул на меня, поменялся местами с Рудневым? Я помогу вам, отвечу сразу. Нет, я этого не знал. Роман Павлович, успокойтесь. Ну вы же взрослый уже человек. Неужели вы думаете, что я поверю в это? Даже если и не знали изначально, что мешало узнать потом. Вы в одной палатке ночевали, знали же, с кем спать ложитесь. Не знал, крикнул Костырев. Отвернулся и сразу уснул, первым. Ну, это логично, покивал головой Игорь Владленович. Что логично? Не понял Костырев. Что будете себя выгораживать? Послушайте, Роман Павлович, мой совет, сейчас не нужно на ходу выдумывать вот эти дешевые отмазки, знал, не знал, видел, не видел. Лучше вообще молчать, потому что против фактов слова – ничто. А факты такие. Первое. Вы были в конфликте с Рудовым. Второе. Ночевали в одной палатке. И третий факт, самый, если можно так выразиться, бронебойный, хех, я бы даже сказал сокрушающий, ледоруб, которым убили Руднева, принадлежит вам. Куда еще? Полно фактов. Игорь Владленович взглянул на Красного Костырева. Да вы так не волнуйтесь, Роман Павлович, никто вас сейчас арестовывать и сажать в тюрьму не будет. Игорь Владленович глянул на Кайрата Айденовича. Вы им еще не сказали? Скажу, кивнул Кайрат Айденович, но глянув на нас, лишь промолчал. Вот это начало дня. Меня потрясывало. Внутри все переворачивалось и бунтовало. Как такое вообще возможно? Убийство. Уму непостижимо. Это дело рук врагов, пришла в голову мысль. Вектора, его людей и того, кого он подкупил. Это они хотели убить меня, а случайно отправили на тот свет неповинного парня. И ведь смогли кого-то подговорить из тех, кто был в палатке. Под подозрением самые близкие. Горькая жгучая боль разлилась под сердцем. Но еще больнее стало это осознание другого факта. Ведь это я попросил Сергея поменяться со мной местами. Значит, тоже причастен к его смерти. Если бы не этот обмен, то парень был бы жив. А вот я. За мной вели охоту. Меня и хотели убить. А вон как все вышло. А еще этот момент с Костыревым. Неужели это он? Я пригляделся к парню. Меня одолевали сомнения. Я помнил наш последний с ним разговор. Он был весьма откровенным. Едва ли он хотел ради удовлетворения ущемленного в драке чувства собственного достоинства так поступить. Драка была спровоцирована больше от внутреннего напряжения, которое копилось в парне. Быстро вспыхнуло и так же быстро погасло. «Ты веришь, что это Костырев?» — шепотом спросил я у Володьки. Тот пожал плечами, сказал: «Ерунда какая-то, Роман, конечно, тот еще гад, но чтобы Серегу вот так, ледорубом, даже представить не могу». С другой стороны, Володька задумался, и я понял, что он еще не ответил для себя на этот вопрос. «Мне нужно сделать пару звонков», — сказал главный следователь и отправился в палатку Молодого. Тренер направился было с ним, но тот покачал головой. «Я один». Мы остались ждать, молча поглядывая друг на друга. «Подъем, значит, отменяем?» — спросил Молодов у Кайрата Айденовича. И это было самым логичным. На высоте случилось чрезвычайное происшествие, требующее всестороннего расследования и изучения. Тут уж не до подвигов.